И главное, ощущение знакомое. Вот мой гениальный братец здесь со мной. Я сейчас умру от страха и отвращения. Я его оттолкнула и стала ругаться. Вижу, он на братца ничуть не похож, но гадкие ощущения не проходят. И я все равно в шоке. У парня, конечно, глаза квадратные. Так и так, говорю, извини, это мой старинный дефект внезапно сказался. Считай, что теперь я вроде как и не женщина, и сделай одолжение, не сердись, и уходи поскорее. Он оделся, вежливо прощался и укатил в своей тачке. Все-таки эти восточные махалово кое-какую выдержку в людях воспитывают. Мне только он ушел полегчало, но такая тоска накатила, что заревела даже, а со мной это не часто случается. И заметь, повторяю, к тому моменту я его, братца-то, лет 10 не видала и давно уж о нем не вспоминала. Возникла долгая пауза, и Марго решила подбодрить рассказчицу. Я заметила, ты стараешься не произносить его имя. Легион — это не случайно? Нет, конечно. Это идиотское имя вызвало у меня неприязнь еще до знакомства с ним, и я тогда избегала его произносить. А сейчас, к тому же, я боюсь его приманить, накликать, что ли. Может быть, это мое суеверие, а может быть и нет, ведь речь не идет о чем-то понятном и естественном. Она опять замолчала. Лола явно была готова замкнуться в себе, по-видимому, чувствуя, насколько дико звучит ее рассказ для такого рационального человека, как Марго. Я обратилась к психиатру. К хорошему психиатру, за хорошие деньги, понятное дело, сугубо конфиденциально. Он меня всячески тестировал, в том числе и под гипнозом. А после заявил, что я совершенно здорова, и все это безобразие не является порождением моей психики. Что это, безусловно, вторжение извне в мое сознание, либо в сознание моих партнеров, либо в то и другое одновременно. Вторжение очень мощного экстрасенса. По сути дела, то, что в просторечии именуется магией. Поэтому решение моих проблем не в компетенции психиатрии. Скорее всего, есть два пути. Первый — прибегнуть к помощи более сильной магии, но он лично в такие вещи не особенно верит и знает только, что они опасны для психики. И второй путь, более простой и реальный — найти этого мага, то есть экстрасенса, и договориться с ним, к примеру, попросту откупиться. Дальше ты можешь просчитать мои действия. Я решилась найти моего проклятущего братца и выяснить, какого дьявола ему от меня надо. Но тут началось такое, от чего у меня чуть крыша не съехала. Отчаянный бред, даже рассказывать язык не поворачивается. Ну, шваляй, что теперь делать? Марго в качестве моральной поддержки налила обеим по внушительной порции коньяка. Я стала ему звонить. К телефону поочередно подходили две какие-то женщины, которые посылали меня подальше. Одна вежливо, а другая невежливо. Наконец он взял трубку сам. Я узнала голос, но его речь была совершенно бессмысленной. Впечатление полной невменяемости. По-моему, он не понял, с кем говорит. Но слово «приходите» я из него все-таки выдавила. Я не сомневалась, что его мегеры попытаются меня спустить с лестницы, и взяла с собой телохранителя. Так по пути из него вдруг поперла эта самая мерзость, и он начал лапать меня прямо в машине. Я чуть не задохнулся от злости и омерзения, кое-как излочилось фукнуть ему в рожу из баллончика и выкинуть на улицу. Поехала одна. Но ни на звонки, ни на стук в дверь не открывали. Так вот ни с чем уехала. Пришлось на него плюнуть, потому что на следующий день я улетал в Америку, тоже была веселая история. А когда вернулась, позвонил папаша и сообщил, что мой гениальный братец скончался, что похороны через день, и приличие требует, чтобы я там поприсутствовал. «С любовью и удовольствием», — ответил я и расхохоталась, но папаша, к счастью, сразу повесил трубку. Я была такая счастливая и решила отпраздновать по-своему. Я ведь к этому времени шарахалась от каждого встречного и потому в смысле личной жизни сидела на голодной диете, а как раз накануне ко мне в офис приезжал по делам человек из Германии, очень кондиционный мужчина, такая белокурая бестия, и заодно пробовал клеиться по-немецки, по-ихнему и нахально, и вежливо одновременно. И я прямо с утра звоню в гостиницу: «Извините, герр Рихтер, мне одно место в немецком переводе нашего соглашения, кажется,